вот и говорит отцу: отец, отдай мне мою часть и мне. Что он думал? Но никто не знает. Это, с одной стороны, притча, а с другой стороны, это ж нам пример. Думаю, что ты думаешь. Анализируй те мысли, которые тебе в голову приходят. И он уже решил, что, ну, отдай мне мою часть и все. Он не ушел сразу. Он еще продолжал работать. Не знаю. Работал он на отца, на брата или только на себя. Но долго время не затянулось. Наконец он решает, это мало того, что отец мне отдал имение. Я вообще из дома ухожу. Мне надо уходить из дома. Я хочу быть самостоятельным. Вы знаете что, друзья? С одной стороны, Бог учит нас быть самостоятельными. Но самостоятельными у подчинения Ему. Но не самостоятельными, без всякого, так сказать, ограничения. Я самостоятельный, и мне больше никто не указ. Когда дело касается людей, тоже это неприятности. Но когда дело касается Бога, я совершенно самостоятельный. Оно может кончиться трагедией. Я не раз вспоминал трагедию одной сестры. Она уже, она жива. Она где-то 7 детей вырастила одна, потому что муж ее оставил. Будучи верующей, он ее оставил, пошел к другой. Все нет, нормально. Это редкие случаи, но они произошли. И у меня как-то стояло, почему так получилось. Она, во-первых, была очень такая ревностная. Принадлежала церковь, которая вообще не регистрирована была. Это же самые святые люди, никому не подчиняют, только вот одному Богу. Больше никому. Ну, и все, одному Богу и больше никому. Мы самые святые люди. И я, это немножко с юмором, а с другой стороны, она была очень ревностная. Это не было как-то легкомысленно. Стихотворение рассказывала, пела, и способная была. Ну, думаю, ну почему вот так? Ну, как такое может быть? Однажды я с ее сестрой родной встретился, и она мне рассказала, в чем было дело. А дело было вот в чем. Когда уже прошло время выходить замуж, и к ней стали свататься, ну и родители говорят, что, ну, молись, чтобы Бог тебе дал пар, чтобы тебе не ошибиться. Она раз послушала, два, а потом сказала так: знаешь что, папа и мама, я все отдала Богу, а этот вопрос позвольте мне решить самой, я ее уже сама решу, без вас, кто мне нравится. И она решила на единицу. По 5-бальной системе, по 10-бальной, как сегодня, без разницы. Кол получила за это. И впоследствии вот эта трагедия произошла. Я хочу быть самостоятельным. Отдай мне мою часть. Там ее часть была маленькая. Я только замуж буду за того, за кого хочу. Вы поняли меня? Она все не забрала. Но времени много не прошло. Ну как немного? 7 детей. Ну, наверное, уже 7 лет, то точно. А то, может, даже и больше. Больше. Каждый год не бывает по ребенку. Иногда бывает, иногда не бывает. И развал в семье. Почему? Она не ушла, он ушел. Вы знаете, друзья, как это опасно, все отдать Богу, а немножко пусть будет мое. Это может быть странно звучать. Это может казаться рабством каким-то. Это может казаться, ну, очень сильным ограничением. Но на самом деле это так. Говорит, кто-то однажды сказал так: дай дьяволу один гвоздик у стены, убить ему. И он тогда повесит, то помните, который там требуху повесил? Не трое, что повешу на этом гвозде. Я уже точно не помню это стихотворение полностью. Ну, там, про торговца, про покупателя, кто слышал, которые это помните. И говорят, один гвоздик, говорит, оставлю, только ты не снимай то, что я требуху повешу. И говорит, и после там прилетела оса, вонище стало, и дом покинули весь, потому что дали ему место, друзья мои. Я очень хочу. А я понимаю, что иногда мы просто не понимаем, что где-то сами для себя держим место, которым не даем Богу владеть. Это одна ситуация, не понимаем. Но когда начинаем понимать, мы опять приходим к Богу, отдаем ему все. Но когда мы сознательно что-то держим, вот здесь я буду сам, оно может оказаться большой трагедией в будущее время. Это может оказаться чем-то непоправимым, за что придется рассчитываться всю жизнь свою. И это так на сегодня, мы это сегодня знаем. Особенно браки. С одной стороны, брак, когда понимать свадьбу, то хорошо, но сейчас его брак в полном смысле слова. Брак, никуда не годный, так сделали, брак самый настоящий. И поэтому здесь уже очень трудно бывает в жизни, поэтому просто я сегодня напоминаю, вот родилась чуть-чуть у него, ну отдай меня, а потом потребовал больше, вообще хочу уйти. А потом и ушел совсем. Я не знаю, что думал отец, ну ясно, можно догадаться, очень сожалел, что-то так случилось, но отдал. Положено отдал. Он пошел в дальнюю страну, написано, живя распутно. И вот эта жизнь, я понимаю, была настолько распутная, что известно было, как он живет. Почему? Потому что когда сказали, что брат твой пришел, помните, что сказал старший сын? Он сказал, он вот расточил имение с блудницами. То если бы не было слухов, то он не знал бы. Но пришел брат, да пришел. А что он там делал, как он делал? Оказалось, это было, наверное, широкой огласке было почему-то отдано. И знали вот о его этой жизни. Доходили какие-то слухи, потому что брат сказал, да он говорит, там еще блудно жил, растащил все и пришел. Но тем не менее, вы знаете что, Бог это все допустил. Почему? Сын младший пришел домой уже совсем с другим сердцем. Вы поняли, что я сказал? Если раньше ему отец не нужен был, отдай мне мое, и я сам справлюсь, то теперь уже это совсем другой человек. Разбиты все надежды, развеяны все иллюзии счастливой жизни без отца. И возвращается уже, не говорит там, что что-то я большое смогу, я сам способ, мне ничего не надо, но погодил, и пришел у себя. А до этого времени он не мог прийти у себя. И дома не был сам себе по-настоящему, и в процессе жизни не был. И только тогда пришел к себе и сказал, вернусь к отцу. И скажите, когда сердце сына младшего было лучше? Когда он уходил? С добром. Или когда пришел без ничего? Когда пришел без ничего? Когда пришел без ничего? С ним уже можно говорить было. Он уже давался побеседовать с ним. Он уже понимал, что не могут. Совсем другое сердце было. А сегодня кто-то подметил больше всего хранимого. Храни что? Сердце твое, потому что из него источники жизни. Так скажите, вот так вот, положу руку на сердце. Но это ж нас не касается, это не наши расхитили. Ну вот, стоило отдать столько богатства за новое сердце или не стоило? Стоило. Стоило. Стоило. По-другому нельзя было. И Бог допустил это. И отец согласился. Но, наверное, Писание уже не говорит о том, что было дальше. Но когда он пришел к отцу, и отец его принял, наверное, никогда ему в голову больше таким еще не приходили. Забрать свое имение и идти куда-то. Он понимал, что за этим кроется. Понимал, что будет дальше. Братья мои, дорогие сестры, может, вам куда-нибудь хочется уйти? Уйти из-под опеки, уйти из-под контроля, уйти из церкви, уйти из семьи. Вот он был счастливый. Вот что ему так вот, наверное, отец там молился, наверное, переживания были, ему пришло в голову, надо вернуться к отцу. А сколько ушли и не вернулись вообще? Ушли и ушли. И вы, наверное, знаете и ваши церкви, ушли и ушли. Вот кто-то ушел и пришел назад, а кто-то ушел и ушел. Все, больше нету, ушел. Я очень хочу, чтобы мы сегодня, как члены одной семьи, очень хорошенько проверили свои намерения, свои стремления, что мы хотим, для чего мы хотим, и чем это может кончиться. И чем это может кончиться. Вот для этого кончилось? Хорошо, слава Богу. Но я опять повторяю, не у всех так кончалось. Почему это так? Один падает 20 раз, возвращается, а другой один раз нету. Я не знаю. Но это говорит мне о том, что не рискуй. А может, ты тот, которому только один раз положены. И больше не будет возврата. А может, для тебя это последнее предупреждение. Все может быть. А потеря в семье, это всегда потеря. Но я обращаю внимание. Отец не знал из сердца старшего сына. А может, даже и старший сын не знал своего сердца. Оно было у него негодное. Потому что он работал. Он был послушный. А что больше надо в семье? Работает, послушный, никогда не требовал лишние деньги там где-нибудь прогулять. Он говорит, ну помните, он говорит, ты мне не дал ничего, он мне не просил, ему не дал. Он никогда ничего не требовал, все нормально было. С братом отношения вроде были нормальные. Ну послушайте, что казалось в его сердце, когда пришло известие, что твой брат вернулся. У него жалости никакой не было к брату, что он вернулся назад. Он даже на отца внимания не обратил, на его чувства. Прекрасный работник. И когда ему сказали, что брат пришел, он с поля шел. Он как всегда работал, как говорят, у поте лица. Но послушайте, что он говорил на это известие? Я уже не говорю о том, что там отец ему вернул одежду хорошую, дал кольцо, я на это не обращаю внимания. Меня характера интересуют. Вот, как мы верующие реагируем на то, что происходит между нами? Все остальное ладно. Мы знаем, как Бог реагирует. Он любит, жалеет, возвращает. А мы... А нам о себе думать надо, кто мы. И вот слушайте. Старший же сын его был на поле. Я читаю с 25 стиха. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из своих служителей. Что это такое? Он же сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. А отец же его вышел, звал его. Смотрите, этот сам прибежал, а этого праведника звать надо в дом, он не хочет идти. Вы понимаете, что? Слава Богу. Он говорит, если он здесь, то я в эту церковь не пойду. Или вы с ним решаете вопрос, или со мной одно из двух. А слава говорит, а мне надо, чтобы и тот был. Что с вами делать? И он рискует потерять еще одного. Он сам еще не пойдет. И не пойдет. И ничего не сделает. И надо делать выбор. Я не знаю, как там. Ну, наверное, пришел все-таки. Наверное, пришел этот. Но знаете, что он сказал, интересно? Ну, он сказал отцу. Вот я столько лет служу тебе. И никогда не просыпал приказания твоего. Вот тут вопрос, по приказу работал или от сердца. Приказание никогда не в сторону не забывал. Всегда выполнял. Но, а когда кто-то выполняет приказание наше, то как хорошо, мы же ему претензий не имеем. Оказывается, приказание приказанием, а добровольно есть добровольно. Это не одно и то же. Но мы-то этого не видим. Сказал, иди сделай. Пошел и сделал. Какая мне, по сути дела, разница? А Бог смотрит и говорит, ну он там сделал по приказанию, а сам он никогда не сделал, если даже знал, что надо. Вот по приказанию сделаю. Если нет приказа, зачем делать? И меня что особенно поразило? Но ты никогда не дал мне кождетка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, это сын твой, это не брат мой, это твой сын. Вы понимаете разницу? Он говорит, что мы, это твой сын. как будто уже батька для него стал чужим тоже. Так ты тоже это уже батька рожденный. Ну как это, если этот сын твой? Ну брат мой, ну это было бы более мягко, ну да. Я имею против него что-то, я недоволен им. Но это брат мой, это сын твой. А уже брату ты не говоришь, что он мне брат. Он вообще не брат, это сын твой. Расточивший имение свое с блудницами. Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Не только один козленок, но все твое. Пожалуйста, радуйся и веселись. А тут надо было радоваться и веселиться, что брат твой сел был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но для этого сына самое главное было богатство, материальная часть. И он упрекнул, он имение свое расточил. Так он же свое расточил, не твое. Какое твое дело? Что, твое расточил? Ну правда. Сказал, этот сын забрал свое и мое и пошел расточил. Как будто он так переживает за брата. Он же добро расточил. Но тоже мне говорит, это сын твой, это не мой брат, это тут твой сын. Я вообще с ним кое делаю, это твой сын. Понимаете, как вот часто в жизни бывает. Я очень хотел бы, знаете что, есть некоторые вещи, которые трудно умещать. Но все-таки, если Бог что-то делает, если Бог принимает, если Бог призывает, то надо все-таки прислушиваться к Нему, а не к тому, что у меня вот тут делается. Вы меня поняли, что я говорю? Мало ли что у меня здесь. Да, я как человек, я могу высказать что-то, хотя я понимаю, Бог в свое время спросит, почему ты так делал, почему ты так высказывался, почему ты так, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, вот, это ж не семья, когда такие трещины. И никто не знал до этого, что с сыном старшим непорядок. Все думали, что хорошо. Работает, приказания выполняет, с утра до ночи трудится, и никто не знает, что он в ответственный момент может сделать нечто такое, как говорят, хоть стой, хоть падай. Так моя жена говорит, на голову не натянешь, говорит. Что ты сделал? Ну бывает же такое. Она часто говорит, ну, говорит, сделал что, говорит, на голову не натянешь никак. Не можешь разобраться, что это было такое, почему это было так. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, зная, что вот эти мысли, это разрушающие мысли, вот это поведение, это разрушающее семью поведение. Поэтому что я хотел бы, чтобы это не выяснялось вот в таких конфликтных ситуациях, а выловили сами в себе сегодня же. И, Господи, прости, а это ж и меня касается. Это ж у меня так. А это что? Это значит, в ответственный момент, когда будет очень трудно, я могу сказать, убью брата. Или сказать отцу, или он, или я, одно из двух. Если ты его оставишь, мы всей семьей пойдем в другую церковь. И он думает, ну как это, одного взять или пять отпустить? И все-таки правильно будет одного принять, кто пришел искренне, а пять отпустить. Вы меня понимаете, что я говорю? Потому что это будет правильно. Я не говорю о том, чтобы мы раскидывали сегодня друг друга, но когда стоит вопрос ребром, то еще немножко по-другому надо рассуждать. Поэтому я не буду больше говорить. Я очень хотел бы, чтобы у вас была крепкая семья. И семьи дьявол будет разрушать, где вы живете, однозначно. И чем и церковь будет разрушать, это его работа. Он другого не умеет. А в этих вопросах он, надо сказать, крупный специалист. Он знает, где что подставить, тех, что не на то место поставить, а позже показать, что это правильно. Я очень хотел бы, чтобы, как вы сегодня находитесь здесь, пред лицом Господним, чтобы в этом полном составе и даже еще больше оказались в вечный день, когда Господь придет за свои искупления, чтобы взять от земли. Я хотел бы, чтобы вы могли друг другу войти в святую вечность, понимали друг друга и умещали, если это надо. Я бы хотел быть другим сегодня. Я сегодня такой, какой я. И завтра я буду стараться быть лучше. А сегодня я просто не могу быть другим. Я вот хожу, крышу, руками махаю. Может, я завтра стану вот так и буду другой. А чего у меня такое? И никуда не денешься от этого. Пусть Господь благословит нас. Пусть наши щебни и одна, и другая будут крепкими. И пусть любовь Господня всех нас доставит при нашем послушании в святую вечность. Давайте склоним колени, за все поблагодарим Господа. За то, что ты стал нашим спасением, за то, что ты оправдал нас на Голгофском кресте. И мы, Господь, благодарим тебя, и я в том числе, что ты каждому из нас однажды сотворил день покаяния, когда вы смогли сложить свое греховное бремя в подножие твоего Голгофского креста. Мы благодарим тебя за кровь твою, которая сильна была и теперь сильна это делать, Господь. Мы славим тебя за слово жизни, которое как рентгеном просвещает наши мысли, наши чувства и дела. Мы благодарим тебя за Дух Святой, который ты послал в сердца наши. Мы благодарим тебя за наших родителей, которые нас вырастили. Мы благодарим тебя за семьи, в которых мы росли. И как печально видишь, что дьявол может разрушить это то святое, это то, где мы, Господи, можем отдыхать, это то, Господь, где формируется наш характер и взгляды, Господь. Но ты, Господь, сохрани щебни твоего народа, и тем паче церкви твои, которые ты насадил на нашей планете. И мы, Господи, благодарим тебя за то, что и в этом селении Малорита есть церковь твоя, которую ты поставил быть светильником, и сегодня через слово твое ты обнаруживаешь сердечное намерение, указываешь путь жизни, как должно жить, как должно мыслить, как нужно поступать, чтобы жизнь, Господь, была в нашем духе, чтобы сердце наше было полно этой жизни, и чтобы мы, сея Твое святое божественное слово, могли, Господь, оживотворить, и что многие сердца через Твою чудесную благодать, которые находятся в этом селении, и что не имеют спасения, мертвые по грехам и преступлениям, Господь. Итак, Боже, прими хвалу и благодарение за все многочисленные блага, которые мы получили из руки Твоей, и благослови эту церковь, Господь. Как хочется, чтобы в этой семье не было трещин, чтобы не было этих, Господи, вирусов греха, который так часто прячется, и его не видно, покуда не появляются трещины. Боже, помоги нам обнаружить, Господи, эти грехи через Слово Твое, чтобы убрать их вовремя из сердца, на коленях, по великой Твоей милости. Освяти, Господь, Твой народ, и дай Твое благословение, чтобы было единство Духа в союзе мира, чтобы, Господи, было Твое благословение, чтобы, Господи, мы могли принимать друг друга такими, какие мы есть на сегодняшний день, и могли помочь друг другу в освящении, молясь друг за друга, открывая недостатки. Может быть, кто-то сам по себе и не видит, поэтому научи нас, Господь, быть прямыми и принимать прямо без всяких начищенных подходов, Господь, и не обижаться, если нам кто-то что-то подсказывает, если кто-то что-то советует, Господь, дай Твою милость Твоему народу, чтобы в этой простоте жить перед лицом Твоим и наследовать святую вечность, Господь. И так благослови всех деток этой церкви. Ты знаешь воскресную школу. Ты знаешь, Господь, все переживания родителей, Боже. Благослови щепки Твоего народа. И пусть народ будет умножиться через спасенные, которые сегодня принадлежат к нашей телесной, плотской церкви, к семьям нашим, Господь. Приведи наших детей, близких, родных, отцов, матерей ко спасению Твоему. Дай покаяние мужьям, тем, которые еще не знают Тебя, чтобы церковь умножилась многократно, чтобы здесь действовал Дух Святой. И вот, Господь, будет самая великая реклама, это жизнь, жизнь полноценная в Духе, жизнь в любви друг к другу и к окружающим. Поэтому, Господь, благослови, умножь число Твоего народа. И, конечно, благослови это селение. Ты имеешь ключи к каждому сердцу. Ты знаешь, как пробудить Малориту. И Ты, Господи, сделай, но Твоему народу дай способность принять их тогда, когда они придут, чтобы не разрывать их на кланы, на группировки определенные, но быть единым целым, не смущать и не соблазнять никого, не рассказывать друг о друге плохо, Господь. Дай эту милость Твоему народу, и пусть Твои источники еще больше забьют для Твоей славы. Пусть, Господи, эта живая вода через них прольется еще на многие души, и дай Твое благословение и милость. Благослови, Господи, каждого члена этой церкви. Брата славу благослови, благослови его семью, дай Твою мудрость и силу, и пусть Твоя любовь продолжает делать свою работу в этой церкви, в этом селении и в этой местности. За Твою святую любовь, за это богослужение, за слова жизни, которые сегодня прозвучали, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.